Котлеты «Рыбка моя» с картофельным пюре. Ингредиенты. 400 граммов филе трески, 2 ломтика батона, 3 столовые ложки молока, 1 яйцо, 1 луковица, 2 столовые ложки сливочного масла, 6 картофелин, полстакана горячего кипяченого молока, 1 столовая ложка сливочного масла, соль. Батон замочить в молоке. Рыбное филе подготовить и пропустить через мясорубку. Добавить размоченный отжатый батон и пропустить фарш через мясорубку еще раз. Добавить натертый на терке лук, сырое яйцо, посолить. Хорошо перемешать и, сделав котлеты, уложить на смазанную маслом решетку паровой кастрюли. Закрыть крышкой и готовить 30 минут. Картофель отварить в пароварке 30 минут. Приготовить из него пюре, добавив горячее кипяченое молоко и масло.